Глава 7. Об обмане волшебного кобзаря. Теодору постоянно снились кошмары. Рука, длинная, сотканная из плотного дыма, выползающая из-под коряги, неумолимо тянется. Ее не остановить. Тянется к горлу. Он хочет кричать, но не может. Проснувшись, он сразу же увидел Санду. Она спала в нескольких шагах от него, повернувшись к Тео лицом. В ногах слабо тлел костер, иногда выстреливая в ночь искры. Грудь Санды мерно вздымалась, когда девушка вдыхала через слегка приоткрытые губы. На лицо упала непослушная челка, волосы чуть отлетали от тихого дыхания. Тео смотрел, как Санда спит, и думал о том, что ему приснилось перед тем, как объявилась тень. Очень надеюсь, она не прихватила из замка какой-нибудь волшебный предмет, чтобы видеть чужие сны. Тео перевернулся на спину и положил руку на живот, пытаясь совладать с собой и снова уснуть, но ничего не получалось. Мысли жили своей жизнью. Спустя некоторое время стали просыпаться остальные. Тео решил приготовить завтрак и вскоре протянул Санде веточку с нанизанными на нее поджаренными крылышками куропатки. Шныряло все еще хрустело мелкими косточками, когда змеевик, потирая черное кольцо на пальце, заявил: «Мы заблудились, это точно. Нужно решать, что делать. Так можно блуждать до бесконечности». Мыслей не было, всех охватило уныние. Надо было спросить кобзаря на случай, если... Змеевик в десятый раз принялся был обсуждать поход, но тут издали послышались знакомые звуки. Примешиваясь к стрекотанию сверчков, шуму ветвей и уханью филина, нарастало бряцание, перестук и мелодичный переклик невидимых бирюлек. А через минуту на кромке леса возникло розовое пятно, которое, отряхнувшись, приветственно махнуло рукой. Волшебный кобзарь быстрыми шагами приблизился к костру и ослепительно улыбнулся. «Добрый вечер!» «Доброе утро», — только и смог выдавить змеевик. «Мне показалось, или я правда слышал?» Кобзарь повертел головой, осматриваясь. «Я выполнял поручение смерти, и вдруг, будто кто-то сказал, интересно, где сейчас кобзарь? Правда, он такой милый и добрый, просто очарователен, а его перья и коллекция пуговиц... Ах, он такой душка, хочу его обнять! Как было бы здорово, окажись он сейчас здесь!» Санда хихикнула, и Теодор, обменявшись с ней многозначительными взглядами, тоже ухмыльнулся. Кобзарь заметил это, удивленно вытаращил глаза и подпрыгнул. «Что это было? Сейчас!» Тео дернулся и, только коснувшись рукояти ножа, заметил, что палец кобзаря направлен на него. «Такое странное движение! Не пойму! Твои щеки напряглись, глаза чуть сузились, а губы...» Музыкант нарисовал пальцем в воздухе светящуюся, улыбающуюся рожицу. «Ты случаем не знаешь, что это?» Кобзарь выхватил из взметнувшегося вихря словарь, пролистал десяток страниц и, наконец, ткнул пальцем в одно из слов. «Нашел! Всего-навсего улыбка!» Санда снова прыснула, и волшебный кобзарь оценивающе уставился в пространство между девушкой и Тео. В его руках возникла лента, которой пользуются портные. Музыкант нагнулся и стремительно измерил расстояние от колена Теодора до колена Санды. 30 синичкиных шагов!» — потрясенно воскликнул кобзарь, подбросил ленту, и та мгновенно утянулась в рукав. «Боже милостивый, я оказался прав. Вы пока еще живы. И вовсе не потому, что ваши карманы ломятся от ножей. Кстати, о ножах». Кобзарь с таинственным лицом завел руку за спину и вытащил ножик Санды. «Торчал из дерева вон там. Дорогая, вам следовало съесть вишенку с дерева памяти». Санда, смутившись, взяла нож и засунула в ножны. «Ты тренировалась? Сама?» — удивился Тео. Девушка покраснела. Кобзарь наблюдал за Тео и Сандой, и загадочная улыбка блуждала по его губам. «А морвинки томния!» «Что?» «Просто известный афоризм, дорогая!» «Мы потеряли тропу», — начал змеевик, и кобзарь, сверкнув десятками пуговиц, тут же развернулся к нему и шныряли. В следующую секунду он был уже возле них и в один момент измерил расстояние от ступни шнырялы, та отдернула ногу с возмущенным воплем, до меча змеевика, висящего у того на боку. 50 сорочьих прыжков!» «Плохо!» — кобзарь покачал головой. «Ваша жизнь, милочка, под угрозой!» «Знаешь, что под угрозой у тебя?» «Язык!» — рявкнула Шныряла. «Который сейчас станет вдвое короче!» «Дико!» — укоризненно покачал головой Змеевик. Кобзарь ему улыбнулся. «Мост оказался сожжен», — продолжил Змеевик. «И мы не смогли найти золотую тропу, когда пошли в обход». «Неужели?» В голосе Кобзаря Тео не услышал ни капли удивления. «Скажите, как найти золотую тропу, пожалуйста», — попросила Санда. Музыкант выпрямился, бросил конец портновской ленты к мечу Змеевика и, вытягивая из рукава полоску, вернулся к Тео и Санде. «Знаете сколько? 4 шага маэстро, дорогие. Догадайтесь сами, что это значит». Тео глянул в разноцветные глаза Кобзаря и понял, что тому отлично известно об их приключениях. Интересно, откуда он все знает? Наверняка пользуется каким-то волшебным предметом смерти, показывающим события на расстоянии. «Что ж, поговорим», — кивнул музыкант. «Итак, вас волнует тропа», — вразброд сказали все четверо. «А вот и нет», — усмехнулся Кобзарь. «Любовь?» «Что?» — пискнула Санда. Музыкант сбросил с кобзы ткань и стал тихонько что-то наигрывать, лукаво поглядывая на компанию. «Ну-ка, расскажите, что для вас любовь? Начнем с вас, горячая на язык барышня. Интересно, насколько горячо сердечко в вашей груди? Что для вас любовь, дорогая?» «Еще чего!» — огрызнула Шныряла. «Лучше про тропу расскажите». «Всему свое время. Ну так, любовь для вас — это...» «Бред сивой кобылы!» — Шныряла буквально подбросила на ноги. Змеевик вскинул на девушку удивленные глаза, но она это проигнорировала. «Все эти ваши любови моркови — трата времени. И если какой-то тип с башкой, набитой соломой, вздумает ко мне подойти с таким разговорчиком, получит по этой самой башке со всего размаху. Я ему эту любовь знаете куда засуну?» «Не надо!» — отшатнулся глашатый, и кобза испуганно брякнула. «Мы все поняли. Будем надеяться, на вашем пути окажется тот тип, голова которого окажется наполнена чем-то посерьезнее, чем солома. Ну, или как минимум будет достаточно защищена во время признания». Змеевик еле слышно хмыкнул, Шныряла покосилась на него, и их взгляды встретились. Кобзарь выхватил из рукава колбочку в металлической оправе, сунул между Шнырялой и Змеевиком, посмотрел на шкалу и воскликнул. 100 кошачьих выдохов! Теплеет! Змеевик, а теперь вы. «О да, я знаю ваше истинное имя, не удивляйтесь. Музыка знает истину, а я знаю музыку. Так что истина прекрасно известна и мне, разве что язык в моем рту слегка... неповоротлив. Побочный эффект договора со смертью, знаете ли. Так что для вас любовь?» Все внимательно смотрели на Змеевика, и тот помрачнел. Кобзарь снова начал наигрывать, пока парень молча крутил на пальце кольцо. «Ждать». Шныряла села на место. Правда, немного поближе к Змеевику, чем раньше. «Интересно», — кивнув, отметил музыкант. «А сколько ждать?» «День, ночь, всю жизнь или даже вечность, чтобы однажды быть вместе». «Когда?» «Когда время остановится, чтобы пойти вспять». Струна брякнула, Кобзарь побледнел, его взгляд скользнул по кольцу Змеевика. Музыкант склонил голову, и шляпа грустно дзинькнула, вторя последней болезненной ноте неоконченной песни. «Любовь — единственная боль, которая нам приятна, но оттого она не перестает быть болью», — сдавленным голосом проговорил Кобзарь. Щеки Шнырялы побелели. Глашатый какое-то время молчал, потом нарочито весело повернулся к Санде. «Что вы думаете, дорогая?» «Вы ведь не только про любовь девушки к парню, да?» Санда дернула себя за челку. «Родителей тоже можно любить, и друзей...» «Разумеется, любить можно все на свете», — оживился музыкант. «Разумеется, кроме смерти и манной каши с комочками». «Я думаю, любить другого значит не позволять ему упасть, когда трудно, понимаете?» «Отлично сказано, дорогая!» Кобзарь снова коснулся струн. «А для тебя, Теодор, что такое любовь? Или...» «Постой! Мы договорились обозначать это буквой «Л». Так что же такое «Л»?» Все смотрели на Теодора. Когда ожидание стало невыносимым, он пробурчал: «Нам нужно найти тропу». Улыбка Кобзаря потухла, По лицу, прикрытому перьями и бирюльками, скользнула тень. «Не стоит». «Почему?» — упорствовал Теодор. «В Ангеле уже, наверное, добрался до путеводителя». «Вряд ли», — уклончиво сказал Кобзарь. «Да? Он же ушел вперед и сжег этот чертов мост». «Он?» — Кобзарь удивился. «Сжег мост», — повторил Тео. «Ах, да-да, он!» Музыкант запнулся и покраснел, расправляя кружево на обшлаге рукава. Тео пристально всмотрелся в лицо Кобзаря, и его осенило. «Да ладно!» — выдохнул он. «Не может быть, это... Вы сожгли мост?» Глашатый поднял глаза на Тео, раскрыл рот и тут же захлопнул, покраснел еще сильнее и прикусил нижнюю губу. Тео уловил на его лице странное выражение, словно в музыканте боролись беззаботный Кобзарь и Кобзарь, мучимый виной. На лицо глашатая падала тень, удивительным образом разделяя его на светлую и темную стороны. Шныряла разъяренно взвыв вскочила. Змеевик тоже поднялся, негодующе стиснув зубы, а Санда с раскрытым ртом уставилась на глашатая. «Зачем?» — выкрикнула она. «Зачем вы это сделали? Или это у вас называется помощью? Нас чуть не сожгли чокнутые карлики, а Теодора...» Санда ткнула пальцем в Тео. «Вы знаете, что его чуть не сожрала маястра? Как вы могли? Вы послали нас на смерть!» Кобзарь тряхнул перьями на шляпе, и бубенчики трагично звякнули. «Я просто...» Он приложил руку к сердцу и поднял искаженное лицо к небу. Тео никогда еще не видел музыканта таким... «Я не знаю, что делать». «Что происходит?» — сурово спросил Змеевик. «Это смерть приказала вам сжечь мост?» — сдвинул брови Теодор. «Я не хочу! Я всего лишь...» Кобзарь жал пуговицу сердечка, пришитую к груди, как раз в том месте, где между ребрами раба смерти была пустота. Пальцы музыканта судорожно цеплялись за эту маленькую пуговку, бледную, почти незаметную на общем ярком фоне. Тео смотрел, как белые тонкие пальцы цепляются за пуговицу сердца, будто за спасительную соломинку, и злость сменилась жалостью. «Скажите нам». Что-то в интонации Тео заставило Кобзаря удивленно взглянуть на него. «Мы должны победить в этой игре, должны найти и забрать свои выигрыши. Помогите, пожалуйста». «Я хочу, но я...» Музыкант сглотнул, кадык его дернулся между торчавших из-под куртки удушающих рюш. За спиной глашатая послышался пренебрежительный голос Шнырялы. «Да ладно тебе, у него же нет сердца. Откуда в нем взяться состраданию, а? Ему никого не жаль, ни нас, ни тебя, Теодор. Ему плевать, что тебя чуть не сожрала эта разжиревшая синица». Кобзарь задрожал, сжимая пуговицу. «Он просто очередной раб смерти. Кобзарчик, сыграй мне дойну. Нет, сжег. Кобзарчик, наярь-ка колыбельную. И не забудь сердца четырех путников, которых я заманила в макабр. Горяченькие, с пылу с жару. Не все, конечно, свеженькие, живяческие, но под бокал венца пойдет. Ахахахаха». Волосы упали на лицо поникшего музыканта. Тео вспомнил, что разноцветные локоны срезаны с головы тех, кто погиб в макабре. Да, Шныряла была извительной, мерзкой, но в ее словах было слишком много правды. Глашатай смерти уронил внезапно ослабевшую руку, и Кобза отозвалась гулким ударом сердца. «Он просто пустышка!» — фыркнула Шныряла. «Пусть шутит про меня, но меня не провести шуточками, как вас. Я вижу его насквозь. И ненавижу! Не верьте ему, он просто марионетка!» Кобзарь закрыл глаза, пропуская злые слова сквозь себя, сквозь душу, позволяя им стекать по лицу, как в моменты тоски, Тео позволял холодному дождю стекать по горящим щекам. Когда музыкант открыл веки, выглядел он жалко. Тео показалось, что даже его розовые штаны потускнели. Кобзарь повернулся и, пошатываясь, зашагал к ближним деревьям, туда, где под тоскливо шелестевшими ветвями раскинулось целое море незабудок. Затем резко остановился и развернулся. Бирюльки надрывно звякнули. Лицо глашатая смерти впервые было таким отчаянным. Он судорожно улыбнулся и сказал, глядя прямо на Тео, «Музыка. Иди за музыкой». Кобзарь щелкнул пальцами, откуда ни возьмись налетел ветер, взъерошил незабудки, обнимавшие туфли Кобзаря, и в следующее мгновение вокруг музыканта закружил, засвистел огромный вихрь, а когда он стих, Полянка, заросшая незабудками, опустела. «Иди за музыкой», — повторил Тео. И хотя Шныряла топала ногами и что-то рычала, его охватило чувство, похожее на щекотку, легкое, игривое, как будто если после большой грусти выпить бокал яблочного вина. Волшебный кобзарь дал подсказку, но только Тео понял, что эта подсказка означает. «Тихо!» — рявкнул Тео, прикрыл глаза и попытался сосредоточиться. Все недоуменно замолчали, и вскоре Тео снова услышал пение сверчков, далекий шелест ветра, сбегающего с холмов в низины, журчание ручья там, на опушке у незабудок, и вдруг все загадочные звуки полночи сложились в едва различимую музыку. Тео покрутил головой, пытаясь определить источник. Потом повернулся вокруг своей оси и услышал, да, услышал, что звуки с одной стороны громче, как бывает с ветром, дующим будто со всех сторон, но по-прежнему имеющим направление. «Туда», — решительно сказал Тео, открыв глаза и указав на северо-запад. Кобзарь все-таки помог. Глашатай не в первый раз давал подсказки, несмотря на то, что говорила Шныряла, несмотря на то, что по договору это запрещено. Кобзарю нельзя верить на все сто, он все-таки выполняет поручение смерти, делая то, что она велит. Поручение смерти, которое хочет... Чего? Хлеба и зрелищ? Красочно расправиться со всеми? Или, перебив половину, наградить самых живучих? Кобзарь — раб смерти. Да, он бессердечен в прямом смысле, но помог им. Сумеет ли Кобзарь скрыть это от смерти? Что, если она узнает? Вдруг за эти несколько слов глашатую придется поплатиться? Тео сам не знал, что думать. С одной стороны, он должен найти золотую тропу любой ценой. С другой, хоть признавать это было непросто, Тео волновала судьба Кобзаря. Почему? Иногда трудно объяснить, почему яблоки тебе нравятся, а груши нет. Почему ждешь закат, а не рассвет? Тоже с людьми. Почти всех Теодор не выносил, но к музыканту питал симпатию, которая объяснялась неизвестно чем. Тео его не боялся, Тео его жалел. Возможно, потому что волшебный кобзарь на той же самой монете, что и они, только с другой стороны. И эта монета, по несправедливости судьбы, оказалась в руках смерти.